Глава 14. 300 лет ненависти. Долина Танов. Флинт надеялся добраться до Калиус-Рид или Долины Танов тихо и быстро, стараясь поменьше попадаться на глаза жителям Тарбардина, именуя многолюдные места. Но слухи о том, что Нейдар собирается отправиться на поиски молота Хароса, быстро распространились по Подгорному королевству. Выйдя из города Длинных, Флинт, Арман и их провожатые сразу угодили в гущу враждебно настроенной толпы. При виде старого Нейдара тарбардинцы потрясали кулаками и выкрикивали всяческие оскорбления, посылая его назад в холмы или в гораздо менее приятные места. Свою порцию брани получил и Арман, гномы обзывали его предателем и безумцем. Уши Флинта пылали, в сердце вскипала ненависть. Он внезапно обрадовался, что Рейстлину пришла в голову идея унести из Тарбардина настоящий молот, оставив гномам подделку. Он заберет священную реликвию, а горные гномы могут запечатывать свои врата и еще хоть целый век не показывать носа из-под гор. Толпа разъярилась так, что Флинт с Арманом могли бы отправиться в долину Танов в качестве постоянных обитателей, если бы Харнфел не получил известия о беспорядках и не выслал на улицы своих солдат. Воины приказали разгневанным жителям разойтись, придавая вес своим словам копьями и мечами. Они очистили и перекрыли восьмую дорогу, ведущую в долину Танов. Это заняло некоторое время. Флинту с Арманом пришлось дожидаться, пока солдаты разгонят пешеходов и велят пассажирам освободить повозки. Если бы старик смотрел не только себе под ноги, то разглядел бы странного вида гнома, изо всех сил прокладывавшего себе путь сквозь толпу. Этот гном был не крепкого, а если точнее, то худосочного телосложения. Его шлем болтался на голове, словно пустое ведро, а борода вылезала сквозь прорези для глаз. Однако Флинт был совершенно ослеплен гневом. Он сжимал в руках молот, еле сдерживаясь, чтобы не опустить его разок-другой на головы горных гномов. Наконец солдаты объявили, что восьмая дорога свободна, и Арман Харрес с Флинтом забрались в вагонетку. Огненный горн уже опустился на сиденье, и тут ему показалось, что он слышит знакомый тоненький голосок. «Эй, Флинт, подожди меня!» Флинт поднял голову и заозирался по сторонам, но прежде чем он успел что-либо разглядеть, вагонетка тронулась с места. Тассельхов толкался, пинался, брыкался и пихался, продираясь сквозь толпы разъяренных гномов. Ему удалось подобраться совсем близко к Флинту, и Тасс уже собирался крикнуть, чтобы гном его подождал, но тут вагончик, скрипнув, тронулся с места и покатился по рельсам, унося друга. Кендер решил, что все пропало. Но затем он вспомнил о важности возложенной на него миссии. Его друзья были так обеспокоены тем, что Флинт отправился один. Стурмвон даже молился. Они будут горько разочарованы в Тассельхофе, если он спасует перед таким пустячным препятствием, как полк вооруженных до зубов гномов. Арман и Флинт сели в поезд из 6 вагончиков, и солдаты, сопровождавшие молодого гнома, собирались к ним присоединиться. Но Арман приказал им остаться, поэтому 5 вагонов из 6 остались пустыми. Поезд набирал скорость. Воины стояли плечом к плечу, широко расставив ноги и образуя живой барьер, препятствующий толпе прорваться к механизмам, которые управляли железной дорогой. Однако Тасс сумел обнаружить брешь. Встав на четвереньки, он пролез между ног одного из стражников. Хайлар изо всех сил старался сдержать напор давящих тел, так что даже не заметил прошмыгнувшего Кендера. Тасс со всех ног кинулся догонять поезд, и ему удалось таки поравняться с последним вагончиком. Вначале он закинул в него свой хупак, а потом изо всех сил ухватился за борт. После нескольких напряженных секунд, когда ему казалось, что пальцы вот-вот разожмутся, Тасс сумел перекинуть через борт одну ногу, а затем перевалился туда и сам, упав на дно рядом со своим хупаком. Лежа на спине, Тассельхов любовался проносящимися над ним сталактитами и размышлял о том, как Флинт обрадуется, когда увидит его. 7, 8 и 9 дороги вели в Калиус-Рид, долину Танов. Каждый из них заканчивалась у входа, именовавшегося покои стражей. Но ни одного стража здесь не было, долину надежно охраняли благоговейный страх и почтение. Гномы входили сюда, чтобы похоронить своих умерших, и задерживались ровно настолько, сколько требовалось, чтобы воздать усопшим последние почести. В старые времена все было по-другому, во всяком случае, такие рассказы слышал Флинт. До катаклизма долину регулярно посещали жрецы Риоркса, следившие за состоянием кладбища. Гномы приходили туда праздновать семейные годовщины вместе со своими предками, а множество паломников стекалось почтить могилы древних вождей. После исчезновения жрецов уже никто не заботился об этом месте. Могилы заросли травой, надгробия начали разрушаться, да и посетителей стало гораздо меньше. Хотя гномы продолжали чтить предков и по-прежнему просили у них наставления и покровительства, они не желали тревожить сон умерших. Положив почившего родича в могилу или саркофаг, живые прощались с ним и приходили вновь, только когда подходил срок хоронить другого члена семьи. Долина Танов считалась священной землей, многие столетия назад благословленной Риорксом. Когда-то она являлась местом упокоения и мира, теперь же превратилась в место скорби. Над ней сияло солнце, веяли ветры, всходили луны и мерцали звезды, что, кстати, стало еще одной причиной, по которой гномы редко посещали Калиус-Рид. Под горой, где проходила вся жизнь тарбардинских гномов, царил вечный мрак, и в продуваемой ветрами солнечной долине они чувствовали себя неуютно. Массивные бронзовые двери покоев стражей были украшены символом Восьмого Королевства — рука воина, опустившая молот. Ни Флинт, ни Арман не проронили ни слова, пока ехали в вагонетке по восьмой дороге. Молча подошли они к бронзовым дверям. Шум и суета остались где-то позади. Каждый из них был поглощен своими размышлениями, надеждами, мечтами, желаниями и страхами. Они подошли к двустворчатым дверям и, не сговариваясь, вместе взялись за ручки. Флинт за левую, а Арман за правую. Сняв шлемы и склонив головы, они открыли двери, ведущие в Калиус-Рид. Солнечный свет, яркий, сверкающий, ослепительный, обрушился на них словно водопад. Арман Харрес зажмурился и прикрыл глаза рукой. Флинт моргнул, затем полной грудью вдохнул чистый горный воздух и подставил лицо солнечным лучам. «Слава Риорксу!» — выдохнул старый гном. «А я даже не знал, как соскучился по всему этому. Как будто я снова возвратился к жизни!» По иронии судьбы, в долине смерти пронеслось у него в голове. Арман по-прежнему прикрывал глаза рукой. Ему было больно смотреть на чистое небо. «А для меня это подобно смерти», — угрюмо признал сон. «Тут нет ни стен, ни потолков, ни границ, ни начала, ни конца. Я вижу над собой бескрайний простор Вселенной, и я в ней ничто, даже меньше, чем ничто. Мне это не нравится». Только теперь до сознания Флинта дошло, какая пропасть лежит между его народом и этими подгорными жителями. Когда-то давным-давно оба клана одинаково хорошо чувствовали себя и при свете солнца, и в темноте подземелий. Теперь же то, что для одних было жизненным пространством, для других сделалось смертью. Флинт задумался, а вернется ли когда-нибудь все на круги своя, о чем так страстно мечтал Арман. И вновь у него в ушах зазвучали оскорбления и проклятия, ранившие еще больнее, тяжелее и смертоноснее, чем летящие камни. Флинт почувствовал гнев, вскипавший в его сердце. Он решил, что мечта эта так и останется мечтой, и молот здесь не поможет. Но когда его ярость поутихла, в глубине души Флинт ощутил некое сожаление, будто бы он потерял что-то очень ценное. Прежде чем двинуться дальше, два гнома некоторое время подождали, давая глазам привыкнуть к свету. И ни один из них не заметил выбиравшегося из вагончика Тассельхофа. Кендер сорвал с головы шлем, сбросил вонючую куртку, от которой весь чесался, и поспешил к бронзовым дверям, намереваясь застать Флинта врасплох. Его всегда страшно забавляло, как старый гном подпрыгивает высоко в воздух, а его лицо медленно багровеет. Тасс шмыгнул за дверь и оказался в залитой солнцем долине. Свет был очень яркий, да к тому же явился для Тасса совершенной неожиданностью. Закрыв лицо ладошками, Кендер попятился, видя перед глазами лишь ярко-красную вспышку, сменившуюся голубым сполохом с маленькими золотистыми искорками. Когда это восхитительное и такое интересное ощущение прошло, Тасс открыл глаза и в отчаянии обнаружил, что стоит в темноте по ту сторону захлопнувшихся бронзовых дверей. «Жуть, сколько проблем!» — проворчал он. «Надеюсь, Флинт оценит мои жертвы». Долина Танов возникла много тысячелетий назад благодаря обрушению огромной пещеры. Над пожелтевшей травой поднимались невысокие могильные холмики. Тут и там высились склепы с каменными дверями, а гномы из особенно состоятельных и могущественных семейств покоились в мавзолеях. На каждой могиле лежала плита, на которой было вырезано родовое имя, а под ним рядами шли личные имена членов семейства. У некоторых фамилий таких плит было несколько, ибо в их роду сменилось уже множество поколений. Флинт смотрел, не мелькнут ли где-нибудь имена Нейдаров, а может и его родовое имя, Огненных Горнов, ибо еще одной причиной вражды между кланами стало то, что Нейдары были лишены возможности почтить память предков, равно как и быть погребенными рядом с ними. Нигде не было видно никаких дорожек или тропинок. Флинт и Арман напрямик пробирались между могилами к своей цели, которая теперь, когда их глаза привыкли к свету, сделалась хорошо видна. Дивной красоты строение, больше похожее на дворец, чем на гробницу, волшебным образом парило в нескольких сотнях футов над голубой зеркальной поверхностью озера в самом центре долины. Озеро образовалось в результате таяния снега на вершинах гор, ручьями стекавшего в котлован, появившийся после того, как гробницу оторвало от земли. Флинт не мог отвести глаз от этой чудесной картины. За долгую жизнь он повидал множество примеров мастерства своих сородичей, но ни один из них не мог сравняться с этим. Многотонная гробница парила в облаках, словно она была легче перышка. Башни, сложенные из белоснежного мрамора и крытые огненно-красной черепицей, сверкали в солнечном свете. Стены украшали изящные балконы, в окнах с мелким переплетом переливались стекла. Крутые лестницы вели в разных направлениях, пересекаясь друг с другом и обвивая башни. Внезапно из гробницы послышался мелодичный звон, словно какой-то музыкант взял несколько нот на своем неведомом инструменте. Звон подхватило эхо и разнесло по всей долине. Потом вновь наступила тишина. «Что это было?» — удивленно спросил Флинт. Арман Харрес тоже не сводил глаз с чудесной гробницы. «Никто не знает. Некоторые говорят, будто это Харрес ударяет своим молотом». Звон послышался вновь, и старый гном вынужден был признать, что это действительно напоминает звуки, раздающиеся при ударе молота по металлу. Он подумал о том, что может ожидать их внутри гробницы, если, конечно, они сумеют туда попасть, и пожалел, что не внял советом Стурму уговорить Харнфела позволить ему взять с собой друзей.